Он вспомнил, что в прошлую весну дед указал ему на тесный зеленый прогал между могилами Ефросинии и своей матери, бабки Авдотьи, и сказал, что здесь его место, мол, давно облюбовал. И вот сейчас дед опять тихо, с преобразившимся, разгладившимся лицом, не отрываясь, смотрел именно на этот узенький зеленый прогальчик между двумя невысокими продолговатыми холмиками, увенчанными крестами. Забыв о пироге с провалившимся куда-то сердцем, Денис подошел к деду и дернул его за руку. Лесник очнулся, глянул, все понял, и его ладонь опустилась на голову парнишки. «Иди, иди погуляй. Вон народу-то сколько понаехало». Легонько подтолкнул он Дениса. «Иди, я тут, пока наших никого нет, посижу». По-прежнему медля, раза два нерешительно оглянувшись, правнук ушел. И лесник, проводив его взглядом, просветлевшим, как бы промытым каким-то целительным душевным настоем, перед ним вдруг высветилась немеренная, пугающая своей неоглядностью и безграничностью даль. И не осталось тесного погоста на песчаном косогоре, окруженном вековыми дуплистыми ракитами. Он увидел своих мать и отца, которого почти не знал и потому никогда раньше не мог вспомнить. И не дряхлых, немощных, а молодых, в силе. И дальше увидел деда, умершего через 3 года после рождения внука. Но Захар сразу же безошибочно его признал. Дед был громадного роста в косую сажень, и рядом с ним, и еще дальше за ним, виднелись, проступали и сверкающие дали новые-новые лица. И Захар, всматриваясь, тотчас их узнавал и определял, кто они есть ему по родству. И он подумал, что это не к добру. «Нет, не к добру», — повторил он. Не чувствуя, однако, ни страха, ни удивления. Просто пришла пора и ему посреди бела дня увидеть свой корень, свой род. И тут он, подняв голову и отыскав взглядом лохматую белесую голову Дениса, мелькавшую вдали среди народа, одобрительно кивнул. Горизонты сдвинулись и замкнулись. Он услышал настойчивый по-майски неровный посвист ветра в ракитах и, чувствуя слабость, опустился на скамейку. В мире не было ни начала, ни конца. И Захар, переждав немного, вновь принялся наводить порядок в ограде. Подмел дорожку, выдернул угнездившийся возле могилы матери куст репейника и изрубил его жилистые цепкие корни, вывернув их лопатой. Неизвестно, когда в густищах повелось на погосте рядом с могилами отцов и матерей, дедов и прадедов увековечивать и пропавших в последнюю войну, и тех, на кого пришла похоронка, и тех, кто вообще сгинул без вести, затерялся на немеренных дорогах войны и послевоенного лихолетия. Ставили те же простые цементные пирамидки с выдавленными в них еще при изготовлении по сырому материалу именами и с гнездами для карточек, если они у кого сохранились. И в некоторых оградах их насчитывалось до 5 и больше. А в самом дальнем конце погоста, где издавна хоронили Антиповых, это была одна из самых древних и плодовитых густищенских фамилий, из поколения в поколение производившей на белый свет одних только мужиков, невысоких ростом, злобноватых и стержливых, тесным рядком стояло целых 19 таких молчаливых и жутковатых своей многочисленностью свидетельств с полуисчезнувшими от дождей, метели и ветров именами. Все мужское поголовье Антиповых сгинуло на войне. 5 же остававшихся после оккупации ребятишек подорвались в один раз, собравшись в тесный кружок возле мины в собственном огороде. И пирамидки сгинувшему роду Антиповых, как взрослым, так и малым, покупали и ставили всем селом. Оставшейся в живых старухе Наталье Антиповой сделать это было не под силу. И в семейной ограде Дерюгиных стояли две такие пирамидки. Одна — старшему Ивану Захаровичу Дерюгину, вторая — младшему Николаю. Оба они расположились рядком, и Захар долго стоял перед ними, тяжело опершись на лопату. Он никак не мог вспомнить облик своего старшего. Представлялось что-то смутное, туманное, совсем детское. И карточки от него не осталось. Захар помнил, что младший Николай чем-то походил на старшего брата. Захар сдвинул сумрачные брови, заставляя себя вспомнить и про себя недоумевая, какая же нескончаемая жизнь взбороздилась за плечами. И двух сыновей давно нет, и внуки попереженились и о нем забыли, и правнуки подтягиваются в свой черед. Денис и тот, гляди, скоро заженихается, и едва он подумал о Денисе, тотчас все у него в душе связалось и определилось. Он вспомнил своего старшего Ивана, пропавшего где-то за 3-9 земель, до того ясно, что стало жутко, и сердце вновь засоднило. Денис-то был вылитый Иван, такой же крутой высокий лоб, те же с риженкой золотистые глаза, те же пухлые губы и слегка прижатые большие уши. И самое главное, по характеру такой же. Все внутри, и если сам не захочет, не пробьешься никакой силой. И тогда старый лесник размяк слегка, чувствуя силу и вечность своей природы. «Ну, ничего, ничего», — говорил он себе, вновь и вновь окидывая глазами кресты и надгробие в Дерюгинской родовой ограде. «Ничего. Один уходит, а другой тут же тебе рядом и поднимается. Одного сразу с ног сшибает, другой кувыркается, да кувыркается, и никакая его холера не берет. Глядишь, огонек и засветится в глуши, что-то оно и прибавится. Вот и Денис больно уж внутренной растет, из него путное, что поди и завяжется, крепкий мужик подымется. Тут и баб рядом нет, некому кудахтать, один другой такой подымется». Разорение земли как-нибудь приглохнет, поворот в хозяйскую сторону полегоньку и получится. Осуждающе покачав головой, лесник сам над собой усмехнулся. Сколько раз давал себе зарок не лезть не в свое дело, не смешить добрых людей, а вот так ничего и не получается. Старое нет-нет и прорежется. Давно уж пора понять, что... Разор земли идет сверху, словно кто нарочно рогами вертит и не дает народу никакого продыху. Как только жирок завяжется, тут же тебе еще один указ. Опять соскребут до самой кости. Что это за такое учение? Кому оно нужно? 60 с лишним лет прошло, и ни хлеба, ни мяса. Народ разбежался, молоть от водки до самогона совсем остатки мозгов растрясла. Кругом по селам поножовщина. Нет того дома, чтобы кто в тюрьме не сидел. Это куда ж такое дело годится? Земля пустует, зарастает бурьяном, и не тронь ее. Куста картошки не посади. Что же это за учение такое, ежели оно не уграбление честного народа? И кому нужно такое учение, чтобы народ спивался, воровал, в разврате гибель свою искал? Нет для человека ничего хуже безделья и дармового хлеба. Тут же он тебе скотину и переродится. И стоило ли за такую пакость кровь проливать? Ни себя, ни других не щадить. Земля-то русская из края в край в кровище плавает. Стоило ли, раз такое непотребство и лютый обман выходит? Образумятся внуки-то да правнуки, раскопают до самого дна, вот скажут, гады неграмотные, хотели сами себя через голову перескочить, какого непотребства наворотили. Тут лесник окончательно остыл. Не к месту были сейчас все его мысли. И за рока не сдержал, не лезть непонятную, расту пырицу на земле. Видать, правду сказала когда-то Валечка Черная. Давно мохом старый пень оброс, а туда же сбрыкиваешь, да пустыми маслами гремишь, добрым людям насмех. Пока лесник, взбудораженный своими мыслями, пытался разобраться в своей прежней жизни, погост заполнился людьми. Больше всего пришло одетых в темные старух с узелками, с корзинками и сумками, с торчащими из них горлышками бутылок с водкой и святой водой. Появились кое-где и солидные люди, стайки шумной молодежи. От густищ по дороге к погосту тянулись и совсем уж немощные калеки. На костылях, безногие на платформочках с колесиками, в день поминовения и все неимущие могли рассчитывать на щедрые угощения. Появилась почти согнутая пополам бабка Наталья Антипова. До войны стройная синеглазая молодуха с косами до пят. Хрипло, со свистом дыша, она доковыляла до своих могилок, грузно опустилась на полусгнивший пенек и, отдышавшись, сползла на землю, кое-как утвердившись на коленях. Долго молилась, каждый раз со стоном пытаясь выпрямить скрюченную спину. Чуть ли не на коленях ощупью она затем обошла все надгробия и могилы, окропила их святой водой, а под каждую цементную пирамидку плеснула понемногу водки и положила по кусочку хлеба, каждый раз пришамкивая: «Отведай, родненький, отведай, голубок». Закончив свое важное дело, она неловко, как-то набок запрокидывая голову, и сама выпила. Повозила в беззубом рту хлебную корочку и опять устроилась отдыхать на пеньке, умиротворенная и довольная. Лесник подошел поздороваться с ней, и она закивала ему, не узнавая. Она уже почти не слышала и плохо видела из-за наросших на глазах бельм, и долго добивалась, кто это с ней разговаривает, но так и не вспомнила, опасливо прижимая к себе узелок с остатками хлеба и пустой бутылкой. Пока Захар надсадно кричал бабке Наталье на ухо, пытаясь уразумить ее, подошел и Фома Куделин. Его бабка Наталья сразу узнала по резкому голосу, послушалась и перешла в ограду к Захару, выпила медовухи и села кусок пирога, растирая его деснами. Лесник с Помой тоже выпили медовухи, одобрительно крякнув, попытались установить хотя бы приблизительно возраст бабки Натальи. И не смогли, вспомнили только, что она была лет на 40 постарше каждого из них. Затем надолго замолчали, вслушиваясь неясное жалобное бормотание древней старухи и пытаясь осознать несуразицу и несправедливость жизни, а чего-то взявший да начисто и обрубивший многочисленный и крепкий корень Антиповых. К полудню густищенский погост и вовсе преобразился, отдав должное могилам близких, надгробиям, не вернувшихся с войны. Обладив и обиходив родные могилы, люди теперь потянулись друг к другу, собирались по 2-3 семьи, выбрав места по суше, сообща выкладывали принесенные припасы. Голоса становились громче, разговоры оживленнее. Фома Куделин и Захар тоже объединились. Фома стал было жаловаться, что баба его, Анюта, совсем обезножила, только и может, что из хаты выползти да на лавочке посидеть. Все самому приходится. И за водой, и за молоком, и сварить надо. Тут Фома стал нещадно ругать внуков, пошедших норовом непутевого отца, своего зятя Кешку Алдонина. Уж у них-то помощи днем с огнем не дождешься. Еще охламоны ладятся с бабкиной пенсии оторвать.